Глава 10. Дочь побочной ветви рода Бреннан смотрела на меня с некоторым сомнением. «Кирилл, давай так. Я стану кабинетной одаренной, или все же у тебя планы интереснее?» «О, гораздо интереснее. Но будешь ли ты заниматься лишь связью между мной и своей семьей, или возьмешь еще какие-то задачи, зависит от твоих желаний. Разумеется, я не стану тащить тебя в пекло против твоей воли». Она прищурилась, недолго изучала меня и удовлетворенно кивнула. «Тогда я согласна с новым назначением. Мисс Устинова, вам что-то интересно?» Полина смотрела на новую коллегу с таким же выражением. Они уже встречались на приеме, но она явно не ожидала такого поворота. «В основном то, как вы познакомились. Пока отложим этот вопрос. Я не стал рассказывать, что ее фактически послали соблазнить меня, а я не дался». Аврора посмотрела на меня краем глаза, чуть улыбнулась и поведала обычную версию. «Мы познакомились в Красноярске и неплохо поладили. Мне хочется и дальше чувствовать себя достойной участвовать в боях. Ох, я не хотела вас оскорбить, говоря о кабинетных одаренных. Но я действительно такая», — спокойно ответила Полина. «Думаю, мне стоит несколько раз наведаться в стигмы, чтобы получить опыт. Кирилл, возьмешь меня при случае?» Я кивнул. «С ней тоже нужно что-то сделать. Для начала поговорю с бароном Устиновым. Может быть, также окончательно переманю в рот? Эх, вокруг становится многовато девушек. Срочно нужно искать мужчин, а то меня точно сочтут озабоченным молодым графом, ставящим молодых красоток на все важные посты своего рода. Причем обязательно будут считать, что распределение произошло на основе старательности в постели. С другой стороны, пусть судачат и недооценивают их. Мне нет дела. Зато, может быть, им». Мы прошли внутрь крупного офисного здания, где меня также встретила Лина и еще несколько служащих рода Бреннан. Обменявшись приветствиями, мы сразу перешли к делу. Теперь уже Нестеров много говорил о проекте. Рекламировал его чуть ли не больше меня и отмечал, что нам понадобится большая площадь. Представители рода засыпали меня вопросами насчет реализуемости, но Лина встала на мою сторону, учитывая опыт полета на Борее. «Но, госпожа, это будет весьма опасная техника. Время полета неизвестно, а это очень важный параметр. Наши аккумуляторы сверхъемкие», — напомнил я. «Плюс есть конвертер для духовной силы. Это транспорт для одаренных, а не рядовых солдат. Но да, проект действительно крупный. Стоимость одного устройства поначалу будет высокой, но не сомневаюсь, даже так спрос будет колоссальным. Само собой, Бреннан получит приоритет. Все равно, нужно сначала изготовить прототип, прежде чем разворачивать такое затратное производство», — не согласился он. «Мы соберем его во время подготовки», — воскликнул наш инженер. «Как раз проведем серию тестов для доработок. Не переживайте, общий состав узлов не изменится. Кроме того, технология производства аккумуляторов, по предварительной оценке, более чем реализуема. На них будет высокий спрос, гарантирую. И можно еще развить магическую часть». «С этим поможет род Бреннан», — улыбнулась Лина. «Она точно будет участвовать в доводках артефактных частей, все же это и ее специализация, в которой она добилась немалых успехов. У нас есть техномагические мастерские для таких целей. Как только будет завершена подготовительная часть, предлагаем сразу приступить к улучшению проекта артефакторикой и изготовлению прототипов». «Проект будет дорогим», — задумчиво сказал другой человек. Я согласился и добавил еще кое-что. «И очень прибыльным. Весь рынок будет наш, и потому важно сразу занять его с крупной серией. Иначе потом другие тоже успеют наладить производство аналогов и потеснят нас. Кроме того, мы выполнили большую часть работы». «И отец одобрил проект», — напомнила Лина. «Это не вопрос решения о сотрудничестве, а только выделяемого участка и средств. Более того, чтобы не тратить на развертывание минимум год, можем использовать имеющиеся мощности сборки легкой техники. Потребуется лишь некоторое переоборудование. Главное, чтобы производились все необходимые детали». Я согласился. Постройка нового завода очень долго. И вообще, я потом все налажу там армией роботов. Главное, как можно скорее развернуть производство. И все равно у нас уйдут месяцы, но уже хорошо, что не годы. Уверен, в какой-то момент в мире все станет спокойнее и у нас появится время. Заодно сам факт такого сотрудничества обеспечивает сближение родов. Да, Соколовы целятся в высокотехнологичный сектор, и влетим мы туда быстро и решительно. Совещание продолжалось еще с час. В том числе обсуждал детали нашего взаимодействия. Сошлись на изначальной инвестиции в 20 миллионов, чего было недостаточно для полного цикла производства, но хватало на подготовку всех необходимых базовых компонентов. Для этого будет расширен существующий производственный комплекс «Брэннон» на западе от Москвы. Расположен он не слишком близко, но хорошо защищен и при своем городе-спутнике. Далее потребовалось еще полтора часа, чтобы утрясти многочисленные детали. Мы, наконец, расстались с Нестеровым и помощницей Полины и остались вместе поужинать. Кроме того, курьер привез мое белое копье. «Оперативно отремонтировали. Даже не знала, что его смогли повредить», — сказала Лина. «И завтра ты снова сражаешься. 4 на 4? Да у тебя всего столько людей». «Формально теперь он может и меня выбрать». Аврора отпила чай. «Но потом непременно скажут, что он сразу побежал к нам за защитой». «Мы справимся», — подтвердил я. «Поедешь в поместье? Там скоро Николай будет проводить отбор людей для гвардии. Заодно познакомишься. Мы будем обмениваться информацией». «Поеду», — она пожала плечами. «Приятно видеть, как быстро развивается твой род. Прости, если прозвучит грубо, но пока у некоторых неповоротливая, раздутая махина бизнеса, ты из-за малых размеров и отсутствия обременений можешь позволить себе быстро реагировать и гибко подстраиваться под рынок. Но ты выбрал себе весьма сложный сектор». «Так и есть. А что сейчас делают сами Брэннон, учитывая прошедшую войну?» «Разумеется, ищем поводы продолжить ее», — вздохнула Лина. «Но не слишком активно. Если шуйские опять решат мутить воду, получат сильный удар. Так-то всегда можно найти повод или пойти на провокацию, однако напряжение на границе с Пруссией нарастает. Дошло до локальных конфликтов, о которых умалчивается. Да и некоторые наши роды, видимо, спелись с иностранцами». «Они готовы предать Россию ради этих колбасников?» — искренне удивилась Полина. «Ох, прошу простить мои манеры». «Да нет, ты права», — с улыбкой качнула головой рыжая. «Может, действительно понадеялись на лучшую жизнь там? К счастью, их немного, и все же те земли очень ценны по многим причинам. Пусть там близко альпийский клубок стигм. Не исключаю, что через некоторое время объявят военную мобилизацию для карательного похода. Вот уж не хотелось бы попасть под такой призыв. Да, я граф из независимого рода и буду высоко в армейской иерархии, но у меня не получится послать людей вместо себя. А вспоминая историю с кувалдой и тем прусом-пространственником, скорее всего, давно что-то готовят». «Только стигмы были, и теперь война», — проворчала Полина. «Надеюсь, регулярная армия справится, или я не представляю, куда уходят наши налоги». «Прусы сильны», — напомнила Аврора. «У них много ресурсов, и альпийский клубок значительно менее активен, чем красноярский. Силы лучше сконцентрированы на сравнительно небольшой территории. Если австро-венгры их хотя бы немного поддержат, и влиятельные дома пограничных территорий переметнутся, то они смогут отхватить пару кусков земли. Мотивация понятна. Их налоги гораздо ниже. Правитель чаще идет навстречу своим подданным и реже что-то требует у родов. Проще говоря, слабаки. Однако они собрали много лояльных одаренных. Война с ними сулит ощутимые потери». «Потому Алиса там», — подтвердила Лина. «При возможности познакомлю вас». «Пожалуй, жду. Эрика мной недовольна, а вот та, на кого равняется Лина, может стать еще одним хорошим контактом и союзником». А касательно самого Запада, Сирин высказала интересное предложение. «Нужно будет проверить, может быть, там кто-то намеренно накаляет обстановку», — сказала она. «Конечно, после череды остальных очень важных дел». «Думаешь, девы или пожиратели? Вот только зачем? Чтобы отвлечь от себя внимание? Да и задачка, прямо скажем, масштабная». «Все может быть», — Она словно бы пожала плечами. «Да и просто проверим запад на предмет наличия осколков твоей души. Вдруг их хранят где-то там. Не посреди глухих лесов, а в густонаселенном районе, где активность становится незаметной». «Неплохая идея. Пожалуй, включу ее в план. Добыть бы еще где-то энергии девов. Так, что-то я долго молчу, пока девушки разговаривают. Лина, как думаешь, каков шанс, что тебя отпустят со мной по стигмам?» «Я получу возможность. Спасибо», — пообещала она, пожалуй, даже слишком уверенная в успехе уговоров отца. «Возьми меня хотя бы в одну. Нужно немного проветриться», — добавила Полина, и я согласился. «Когда тут все образуется, поеду в район Петропавловска. Есть шанс разом стать сильнее. А там и с Западом займемся». «Ты устала?» «Да нет, если честно. Мне очень нравится заниматься всем этим. Просто хотела бы посмотреть на что-то новое своими глазами». Лина с легким прищуром изучала миниатюрную девушку, но та как будто ничего не замечала. «Если мысли рыжей я понимал, то вот поведение Полины для меня порой полная загадка. Она ветреная? Вроде нет. Хотя в постели мы оказались очень быстро. А сейчас вроде как скорее друзья и коллеги. Искала новых ощущений? Просто мимолетный интерес? Она действительно не думает о свадьбе, лучшем выборе для рода. Вроде и крайне лояльна ко мне, но как-то без огонька. Впрочем, сейчас у меня голова пухнет от девов, планов Воронцова и развития Соколовых. Как-нибудь потом поговорю с ней наедине». Разобравшись с горой мелочей и обменявшись новостями, я вместе с Авророй отправился в свое поместье. Что интересно, девушка также ездила на мотоцикле, причем электрическом. Лине нужно было вернуться к семье и рассказать им о наших планах. Пришлось ей меня отпустить, и делала она это весьма неохотно. Из главного входа тут же вышел Николай, приветствуя нас. «Кирилл, я отсеял некоторых кандидатов, мне не понравилось их поведение, остальные пока показывают навыки». «Ох, мисс Бреннан, для меня честь снова встретить вас». «Николай Кулагин, здравствуйте. Не нужно называть меня мисс». Девушка сняла шлем с гербом и спрыгнула с мотоцикла. «С этого дня я помогаю нашим семьям налаживать сотрудничество в разных аспектах. Точнее, я стала еще одним помощником Кирилла в этой сфере. Честно говоря, сначала я удивился, что они знакомы. Но через несколько секунд вспомнил, что когда я прибил армию Кувалды, она приехала вместе с Линой. Они обменялись рукопожатиями и начали обсуждать новости. За поместьем особо не следили. Местоположение все еще немного опасное. Кстати, но враги поняли, что посылать малые силы толку нет, а отправка больших будет заметна. К тому же, им теперь хорошо известно о моих поисковых способностях, да и ремонт еще идет. Чего-то крупного стоит ждать позже». Внедорожник девушек стоял неподалеку, наверное, отдыхали. «Милое место, но охраны, на мой взгляд, маловато», — констатировала Аврора. «И сад нужно привести в порядок. У меня есть знакомые одаренные с даром стимуляции растений. Управиться быстро». «Буду благодарен. Любишь цветы?» «Я же женщина», — напомнила она. «И вообще, пить коктейли комфортнее в окружении цветника». «Только без алкоголя, пожалуйста», — напомнил я, и девушка сморщила носик взглядом, говоря: «Не напоминай о моей слабости». «Единственная просьба — никаких устройств прослушивания. Все равно найду». «Ну, это уже оскорбление», — она уперла руки в бока, притормозив. «Подозрение логичное, но таких приказов не было. А просто так подрывать доверие слишком глупо. Я и так знала, что ты положил глаз на Лину». Я пожал плечами и кивнул. А то, что она верна Бреннан и будет исполнять их приказы, не сомневался. «Смело», — пробормотал Николай. «Так, Кирилл, как предпочтешь собеседовать кандидатов?» «Сейчас посмотрю со стороны и приглашаю их в мой кабинет по одному». Он кивнул, мы прошли сквозь поместье. Я через окно взглянул на 25 человек из первых отобранных. Они собрались на вытоптанной лужайке и показывали эффективность своих даров, навыки плетения и боя на мечах. Николай построил их неожиданно мощным командным тоном, что я подслушивал разведчикам. Правда, один из них отпустил не очень умную сальную шутку в сторону наблюдавшей Авроры. Остальные кандидаты удивленно посмотрели на придурка и расступились. Николай призвал свои черные путы, но не успел их применить. Аврора мгновенно оказалась рядом и впечатала объятый молнией кулак в живот. А когда тот рухнул на колени, схватила за волосы и удержала от падения. Сразу полились извинения и оправдания в плане «не признал», «я ожидал продолжения наказания», но Аврора его просто вырубила. «Ничего, если я скажу им пару слов?» – спросила она Николая. «Чтобы все понимали, куда попали». «Само собой. Потом все по одному пойдут на личное собеседование с графом. Прошу простить такой прием». «Ой, за что ты извиняешься? Кстати, у тебя очень интересный дар, отлично подходит для обороны. Я видела людей с подобным в бою, могу подсказать пару приемов». Вроде они поладят. Парень поволок провинившегося претендента за ворота, где стояли машины прибывших, а я пошел в кабинет. Формат выбрал не случайно. Мне нужно внимательно изучить своих первых бойцов, и при этом я не хочу показывать им Стикс, а так просто спрячу его за столом. Ко мне приходили по одному. В большинстве парни, женщин гораздо меньше. Половина – воители. Как солдаты, они будут целиком полагаться на выданное оружие, хотя в будущем некоторым я выдам дары. Одаренные в основном довольно молодые, лишь выпустившиеся из магических учебных заведений младшие маги. Часть уже боевые маги и даже два мастера, которых выгнали из других родов. И Сирин в их случае мне очень помогла. В ауре много страданий и смерти. Я не сомневаюсь, что он выбрал такую службу, чтобы иметь возможность безнаказанно убивать людей. Я согласился, смотря на приличного, предельно вежливого и зализанного мужчину в аккуратном костюме. Задал стандартные вопросы насчет причины ухода с прошлого места службы, получив в ответ, что в прошлый раз условия службы были слишком неудобными и выдавали плохое снаряжение. Поинтересовался планами и его даром огненного типа, чтобы не казалось странным, что я выгоняю человека сразу. С показным сожалением нашел оправдание для отказа. Вот другой мастер нам подошел. А еще нашелся мастер-воитель, что без наличия дара являлось для них редким пиком. Он решил перейти из тяжелой физической работы на службу в гвардии и, кажется, был готов к свершениям, чтобы сделать свою жизнь лучше. Ему не хватало опыта, и Николай не был уверен, нужен ли он нам, учитывая, что такой сильный воитель ценится не особо выше слабого, а навыки у него плохие. Однако я решил его принять. Было еще несколько интересных, хоть и слабых одаренных, и у всех дар Б или даже С ранга. Собственно, все женщины были из одаренных. И я отсеял тех, кто искал легкой жизни формата «стой в дозоре смену, потом свободен». Те, кто пришел с таким настроением, сбегут при первой опасности. Впрочем, некоторые и правда хотели использовать пробудившийся дар по назначению. Задача управленца – грамотно подобрать персонал, и я хорошо был знаком с созданием гвардии с нуля. Когда возглавил Державиных, прошел через то же самое. Правда, тогда отсеивал гранд-магистров и архимагов, но не будем о грустном. Мы работаем на перспективу. Многие из моих людей в будущем станут сильнее. Было уже поздно, но я все же собрал 18 оставшихся человек во дворе. Поздравляю вас, вы прошли все этапы отбора и станете основой новой гвардии Соколовых. Пока вас немного, но это лишь первая волна. Сейчас вы поможете обеспечивать безопасность поместья и будете тренироваться. Мои стандарты высоки. Вам уже сообщили, что минимальный контракт предполагает 5 лет службы с проживанием и поддержкой развития рода. И я надеюсь, что потом вы сами пожелаете продлить контракт. Рассчитываю, что вы станете друг другу хорошими товарищами. Я не потерплю дедовщины или дискриминации. А если вам или вашим семьям будут угрожать, вы можете обратиться ко мне за помощью». Я окинул пеструю группу взглядом. Пока ни я, ни Сирин не ощущали в них каких-то скрытых помыслов. Само собой, вначале я буду следить за ними через машины. «Разрешите вопрос», — гаркнул магистр, и после моего одобрения продолжил. «Планируются ли рейды в Стигмы?» «Разумеется, это тоже важный и полезный опыт. Все одаренные должны быть зарегистрированы как внешние ликвидаторы и, соответственно, иметь минимальные профильные навыки. Я знаю, что многие из вас их не имеют и должны будут заняться ими сразу после подписания контракта. Потраченное на получение документов время будет учитываться как рабочее. Предварительной подготовкой займется моя сестра Светлана. Существовало много центров подготовки для простолюдинов, и у них обучение чуть более длительное и подробное. И да, воители могут быть только внутренними ликвидаторами. То есть нужно будет обозначить для них позднее пробуждение дара, либо тайно брать их в стигмы для тренировок. Нет, пока опасно. Начнут только, когда моя позиция станет действительно крепкой. Кстати, Света также вышла и стояла за моей спиной, стараясь выглядеть предельно серьезной. «Я помогу Николаю наладить работу», — сказала мне Аврора. «Надо еще много прорабатывать, оставим это на завтра». «Уедешь или останешься?» «Можешь выбрать комнату, их много. Да и познакомимся лучше». Девушка решила сразу начать погружаться в наши дела. Представителей будущей гвардии пока отпустили. Все равно лучше подписать договор после завтрашней победы. Я еще обменялся парой слов с Егором и тренирующей его Соней и оставил Аврору, Николая и Свету травить байки у разожженного камина. Наконец я смог спуститься в подвал, где было максимальное экранирование. За мной перестали пристально следить с анализаторами энергии. Я сел на полу в пустой сокровищнице, которую пока не стремился восстанавливать, и сосредоточился, держа в руках стикс. Долго же мне пришлось ждать этой возможности. Мои подопечные знали, что не следует мне мешать. А я, честно говоря, довольно сильно волновался. Все еще загрязненные ядра, для которых приходилось подавлять источаемую скверну, по одному были тщательно очищены. Но я пока удерживал их от слияния своей силой. «Я не позволю тебе случайно навредить», — пообещала Сирин. «Начинаем». Отпустил силу, удерживающую осколки на своих местах. И слияние незамедлительно началось. Несколько осколков нашли себе пару. Но главное произошло с тройным осколком. К нему присоединилось сразу два новых. Вокруг действительно разошлась волна энергии. Правда, энергии девов там не заметил. «И все?» — с сомнением спросила Сирин, когда некоторое время ничего не происходило, что уже заставило забеспокоиться. Однако внезапно ментальная сила накатила мощной волной. «Подключается! Готовься!» Между нами вновь установился ментальный канал, в этот раз гораздо более четкий. Я мгновенно смог настроиться на него. Теперь она не заговорила первой. «Сильвия, ты в порядке? Я собрал больше осколков». Ее голос был осторожен и полон опаски. «Тебе нужно бежать прямо сейчас. Кирилл, быстрее!»